Но и эти несколько глотков табачного дыма развеселили Василия Андреевича. «Ночевать так ночевать!» — сказал он решительно. «Погоди же ты, я еще флаг сделаю!» — сказал он, поднимая платок, который он, сняв с воротника, бросил было в сани, и, сняв перчатки, стал в передке саней и, вытягиваясь, чтобы достать до через седельника, тугим узлом привязал к нему платок подле оглобли. Платок тотчас же отчаянно затрепался, то прилипая к оглобле, то вдруг отдуваясь, натягиваясь и щелкая. «Вишь, как ловко!» — сказал Василий Андреевич, любуясь на свою работу, опускаясь в сани. «Теплее бы вместе, да вдвоем не усядемся!» — сказал он. «Я место найду!» — отвечал Никита. «Только лошадь укрыть надо, а то взапрел сердешный! Пусти-ка!» — прибавил он и, подойдя к саням, потянул из-под Василия Андреевича веретье. И, достав веретье, он сложил его вдвое и, скинув прежде шлею и сняв сиделку, покрыл им Мухортова. «Все теплее тебе будет, дурачок!» — говорил он, надевая опять на лошадь сверх веретья сиделку и шлею. «А не нужна вам дерюшка будет? Да соломки мне дайте!» — сказал Никита, окончив это дело и опять подойдя к саням. И забрав и то, и другое из-под Василия Андреевича, Никита зашел за спинку саней, выкопал себе там в снегу ямку, положил в нее соломы и, нахлобучив шапку и закутавшись кафтаном, а сверху покрывшись дерюшкой, сел на постланную солому, прислонясь к клубочному задку саней, защищавшему его от ветра и снега. Василий Андреевич неодобрительно покачал головой на то, что делал Никита, как он вообще не одобрял необразованность и глупость мужицкую, и стал устраиваться на ночь. Он разровнял оставшуюся солому по санкам, положил погуще себе под бок и, засунув руки в рукава, приладился головой в угол саней к передку, защищавшему его от ветра.